Гвардии Рон. Глава первая. В зловещем мраке далекого будущего, Рон слегка приоткрыл левый глаз. Судя по шуму, сейчас не лучшее время, чтобы подниматься и досаждать актуальными вопросами воюющим между собой людям. Пусть выяснит отношения, а Рон лучше пока полежит. Как он догадывался, Тарквиний зашвырнул его в хреново работающий портал с целью прикончить, но что-то пошло не так, и Рон сейчас ногами уперся в окровавленный кусок мяса, а под спиной его неудобно лежит чья-то мертвая рука, забившаяся между бронежилетом и левой лопаткой. Обычно, когда Рона проваливало в иной мир, было много трупов, но ни разу его еще не зашвыривало во время идущего боя. А бой шел. Из того, что Рон сумел разглядеть, он сейчас находился в плохо освещенном высоком зале, перегороженным какими-то странными фургонами, отдаленно напоминающими шахтерские вагонетки. За этими вагонетками укрывались какие-то сюрреалистические существа, имеющие признаки мутаций. Двухголовые, трехногие, многорукие, рогатые, волосатые, многоглазые, горбатые и безногие люди. Вроде бы, одевались они у какого-то авангардного кутюрье, так как их гардероб включал художественно переосмысленные рабочие комбинезоны, резиновую спецодежду, переделанную под повседневную, какие-то противогазы и просто декоративные резиновые маски. Вооружены они были различным оружием, некоторые образцы которого стреляли красными вспышками. Лазеры, подумал Рон с тоской. Рон завел себе полезную привычку эпизодически думать о своей защите и средствах противодействия ей. Например, он натеоретизировал, что против противотеоретически эффективны будут мощные лазеры, которых в его мире на руках у людей не встречалось, а против вздернутых в качестве щитов предметов неплохо себя покажет бронебойный крупный калибр. К счастью, крупного калибра у этих индивидов не наблюдалось, поэтому опасаться следовало лазеров. Судя по сквозным ранам, которые оставляют вспышки, бронебойность на достойном уровне, но борта вагонеток они не пробивают. Хороший знак. Рон медленно повернул голову, чтобы посмотреть, что происходит справа, а справа вперед, к месту активного убийственного действа, рвалось подкрепление мутантов. Рон позволил себе чуть шире приоткрыть глаз и присмотрелся к противоборствующей мутантам стороне. А там были люди. Обычные люди, которые выглядели несколько экстравагантно, во многом благодаря металлическим маскам, примитивным нагрудникам и предметам гардероба, более присущим рейдерам из «Безумного Макса». Вооружены они были практически так же, как и мутанты, но отличались более громкими криками и какой-никакой организацией, мутанты теряли больше бойцов. Так и лежал Рон, стараясь дышать реже, не шевелясь и размышляя о ситуации. Он оказался в каком-то странном технически продвинутом мире, где железная броня соседствует с лазерными винтовками, где мутанты сражаются с постапокалиптическими бандитами-людьми, причем до последнего выжившего. Наличие каких-либо правоохранительных органов не наблюдается, а значит, тут царит беззаконие, или, что более вероятно, Рон оказался здесь в период смуты и волнений. Битва не собиралась заканчиваться, так как подкрепления прибывали с обеих сторон. Надо уползать по-тихому, решил Рон и медленно, по метру в минуту, пополз в сторону примеченного технического тоннеля. Забравшись в дверь технического тоннеля, Рон поднялся, отряхнулся и сделал один лишь шаг. Ста. Випаан да крат. В лоб Рону уперся ствол пистолета. То есть, это вроде как был пистолет, судя по форме. Рон не удивился бы, будь эта пушка способна сносить двери. Я не понимаю, что ты говоришь, но догадываюсь, что мне надо опустить оружие. Догадался Рон, медленным движением вытаскивая пистолет из кобуры. Перед ним стоял какой-то уродливый тип, счастливый обладатель дополнительной не менее уродливой и лысой головы, на лице которой застыла циничная ухмылка. Одет был этот тип в рваный латексный костюм, который, как подозревал Рон, имел когда-то медицинское назначение, судя по цвету и ярко-красным эмблемам, символизирующим двуглавого орла, кусающего чашу. Это типа земля будущего, предположил Рон мысленно. Пулю в голову сильно не хотелось, поэтому Рон был паинькой. Мутант опустил пистолет, а вторая его голова кивнула кому-то за спиной Рона. Не успел он шарахнуть ублюдка невербальным ступифаем, как затылок взорвался тысячей солнц. Неопределенное время спустя, Рон открыл глаза. На этот раз боя явной опасности не было, и это было бы очень хорошо, если бы Рон не был почти голым и не болела голова. Он лежал в том же техническом тоннеле, только на нем не было одежды, кроме портков и майки, а также лежащих рядом гранаты югославского штык-ножа, Видимо, грабители не сочли их хоть сколько-нибудь полезными. А зря. Штык-ножом можно таких дел наворотить, что потом отворачивать будешь годами. Штык-нож от заставы 70 является полной копией штык-ножа 6Х4, идущего в комплекте с АК-74. Колюще-режущие свойства его доведены Роном до идеала, как и прочностные характеристики. Он не знал, из чего там делают их современные ножи, но Роновский нож являлся произведением рунного искусства, почти несокрушимый и острый как бритва. Не оценили, ему же лучше. Гранаты – это сильно. Рон сумел найти только 4 гранаты, пятая куда-то закатилась. Он чувствовал, что они ему очень скоро пригодятся. Холодно не было, чувствовалось тепло, идущее от пола. Выглянув из технического тоннеля, Рон обнаружил тот же большой зал, освещенный тусклыми электрическими лампами. Отличие же от прошлого раза было то, что отсутствовали вагонетки и тела, о прошедшем бое свидетельствовали лишь пятна крови, какие-то неидентифицируемые ошметки, подпалины на стенах и полу, а также вмятины от пуль. И тут есть две версии. Либо здесь есть правоохранительные службы, которые позаботились об этих боевиках, либо банды утащили своих. Рон подумал, что скорее второе. Куда идти, что делать? Рон огляделся. На глаза попалось большое потертое табло, частично изрисованное похабными картинками, располагающееся примерно на уровне второго этажа. Рон всмотрелся в него, пытаясь разобрать написанное. Табло представляло из себя карту. Карту гигантского сооружения. Сооружение было коническим, вокруг него были зеленые поля, а над ним было голубое небо с жизнерадостными белыми облачками и летающими среди них самолетами странной формы. Рон пытался хоть что-то разобрать, но письмо это, если и было когда-то английским, то эти времена далеко в прошлом. Цифры, вот что было знакомо Рону. Арабские, всем понятные, всеми любимые. Табло, похоже, играло роль карты для туристов, так как здесь приводили, судя по всему, высоту сооружения и пояснение, где что находится. Рона напугали масштабы. Высота шпиля – 9 миль. Фантастика. Но больше всего Рона напрягло то, где он находится. Кто-то изрисовал нижнюю часть этого конуса черепами, костями, пятнами крови и различными эмблемами, но самая нижняя часть сооружения была закрашена черным. По-черному было вымалевано белой краской. Дёт. И над этой чернотой, буквально в сантиметрах от нее, располагался кружок со стрелочкой, обозначающий что-то вроде «ты здесь». Рон тяжело вздохнул, как всегда в самой заднице. Теперь надо было забраться на уровень поверхности и валить в бескрайние зеленые просторы. Там, если верить картинке, можно жить. Вокруг ни души. Рон внимательно огляделся, в поисках хоть каких-то зацепок. В принципе, если первое, что сделали местные, это ожесточенная перестрелка без милосердия и жалости, то может не надо их искать. А что они сделали во время первого контакта с Роном? Врезали по башке и грабанули. Что мы имеем на настоящий момент? Какой-то цели у меня в этом мире нет, так как свое предназначение в мире серпоруких я выполнил. Эстафета передается кому-то другому из рода Уизли, как я полагаю. Отойдя с открытого пространства и сев за высокую колонну, начал думать Рон. Прискорбно, но ничего не поделаешь. А может, в связи с тем, что я похерил Тарквинию всю его работу, то может он прекратит это дерьмо и все наконец-то заживут спокойно. Захотелось пить, да и в желудке заурчало. Рон пощупал грудь в области, где должна была быть специальная ладанка, и ее сняли. Вот суки, в сердцах ругнулся Рон. Одно хорошо, открыть ее они не смогут, если, конечно, у них нет магических сил и знания, как открывать одноразовые хранилища расширенного пространства. Кстати говоря о магии, Рон, конечно, лишился палочки, которую грабители зачем-то забрали, но магом является Рон, а не палочка. Люмос. Из указательного пальца правой руки, воздетого вверх, вырвался сгусток света, который устремился вверх, в потолок. Рон с обалдением посмотрел на шарик света, который врезался в потолок и прилип к нему. Аеть! Улыбнулся он ошарашенно. Он направил палец в небольшую каменную урну, по какому-то недоразумению стоящую посреди площади. «Редукта», — произнес Рон. Заклинание, вопреки ожиданиям, выпустило не синий сгусток света, а яркий ультрафиолетовый, и эффект был не в раскалывании или разбитии урны, что больше всего удивило Рона. Сгусток ультрафиолета врезался в урну и обволок ее. В считанные доли секунды часть урны была будто разъедена кислотой. Так он понял, что в этом мире у магии правила несколько другие, и она позволяет выдавать довольно мощные заклинания и без палочки, но Рон почувствовал, что часть энергии уходит впустую. Сурово, оценил Рон довольно. Такс, противо, щит возник. Только, в отличие от старого доброго искажения воздуха, перед Роном висел сияющий золотом квадрат, ребро которого было длиной чуть меньше ярда. Фигура вышла идеально ровной и полупрозрачной. Края квадрата плевались искрами, которые несколько секунд тлели на бетонном полу и гасли. Завораживающее зрелище. Рон усилием воли погасил щит. Это что-то новое и потрясающее. Вспомнив о безопасности, Рон спохватился и направил палец на все еще горящий люмос. «Нокс», — произнес он заклинание отмену. Вместо того, чтобы как обычно погаснуть, яркий фонарь примчался к Рону и быстро всосался обратно в палец. Палец горел светом несколько секунд и погас. Что же это творится-то, а? Рон расширенными глазами смотрел на указательный палец, до этого горевший белым светом. То, что мир не его, это очевидно, так как Тарквини швырнул его в хреново работающий портал, но этот мир был даже не предполагаемым будущим родного мира, а слегка другим по происхождению, раз заклинания тут изменили свои проявления. Рон решил рискнуть и проверить самые актуальные заклинания, без которых его существование будет под большим вопросом. «Агуаменти», — произнес Рон формулу заклинания, производящего порцию холодной воды. Вопреки опасениям, полилась обычная вода, только очень холодная. Без лишних мыслей Рон набрал пригоршню воды и осторожно отпил. Вода оказалась безвкусной, холодной, но все так же живительной. Огляделся в поисках подходящего сосуда для воды, но ничего подходящего не обнаружил. Здесь либо прибирались, либо обитатели не любят мусорить. Диффинда. Разрезающее заклинание с искрами полоснуло по полу, оставив неглубокую борозду. Значит, работает. Неизвестно, как это отразится на живой плоти, но ничего хорошего с ней точно не случится, так как бетон тут прочный и не царапается даже таким острым ножом, как у Рона. Инсиндия. Заклинание огненной стрелы повело себя весьма специфически, выдав сгусток белого пламени, который можно было бы спутать с действием заклинания «Люмос», если бы не жар, обдавший Рона, ну и небольшой взрыв в месте попадания. Неплохо. Экспульса. Насыщенно синий сгусток пламени, вопреки стандартному варианту, отразился от пола и врезался в стену, взорвавшись тусклой вспышкой, изрядно поевший стену многочисленными кавернами в радиусе половины ярда. Ну, неплохо. Пожал плечами Рон. Рон навел палец на остатки урны. «Локомотор», — произнес он вербальную формулу заклинания левитации неодушевленных предметов. Вопреки привычному применению, когда предмет неторопливо движется с определенной инерцией, урна быстро летала вслед за движением пальца, полностью подчиненная воле Рона. «Ха, круто!» — радостно прокомментировал Рон, направляя на пол палец. «Сектум Симпра» — заклинание, которое должно было создать невидимые магические лезвия, призванные отсекать конечности и наносить ужасные неисцелимые раны, проявила себя сияющими, явно магическими четырехгранными длинными пиками, рикошетом отлетевшим в другой конец зала и с металлическим лязгом упавшим на бетон. Через секунды они развеялись. Судя по следам на бетоне, бронебойность у них хорошая, но теперь они видимы, а следовательно, магические щиты их отражают. Следующим Рон испытал заклинание, которое следовало воспользоваться в первую очередь. Положив руку на затылок, он произнес: «Вулнера Санентур». Затылок защипало, а затем Рон обратил внимание на то, что отнятая от затылка рука горит каким-то постэффектом в виде золотого сияния. Покрутив головой, Рон понял, что она не болит при резких движениях. Это значит, что Вулнера Санентур сейчас – нечто большее, чем исцеление ран и царапин. Набор, необходимый для выживания, готов, поэтому можно искать ублюдков, посмевших посягнуть на священное личное имущество. Узнать бы, где вы спрятались. Рон прищурился, глядя в сторону технического тоннеля, из которого пришел. У Рона еще есть план влезть в голову первому достаточно компетентному грабителю и разведать таким образом окружающую обстановку. Ну и язык подучить не помешает. Раз уж взялся жить в новом мире, лучше делать это, зная язык и деловой расклад. Вернувшись в технический тоннель, Рон принюхался. Ощущался легкий аромат нестиранных портков, пота, непонятного химического вещества и крови. Кровью пахло от места его падения, где из рассеченного затылка набежало некоторое количество. Нестиранные портки – это не про него, так как Рон всегда носит с собой запасные комплекты, на всякий случай, ведь жизнь у мага пугающая и шокирующая. И самое поганое – неожиданно пугающая, внезапно шокирующая. Сейчас с собой было только 4 гранаты, которые он нацепил на майку, за замедлители, а также нож, который крепился на пояске трусов. Это было жутко неудобно, но Рон успокаивал себя тем, что затолкает эти гранаты в задницы грабителей и отправит в последний забег. В принципе, с открытием того факта, что магия с ним, гранаты не то чтобы жизненно важны, но бросать их было жалко. Судя по направлению этого стойкого запаха дерьма, распространенного по коридору, грабители ушли вглубь, не выходя в зал. Причины того, что запах чувствовался до сих пор, выяснились быстро. Инициатор этого аромата буквально шел, роняя кал. Рон с удивлением для себя обнаружил мелкие фрагменты дерьма, которые встречались стабильно раз в 5-10 ярдов. Бедолага-мутант, видимо, испытывал некое недержание, раз оставил Рону такую тропу в Гензель-стайле. Вглядываясь во тьму, прерываемую неверным светом мутных ламп технического освещения, недовольный Рон брел по следу из хлебных крошек. Тоннель был длинным и шел с изгибом влево, что препятствовало раннему обнаружению потенциальных недоброжелателей. Хотя это Рон сейчас являлся потенциальным недоброжелателем для любого встреченного, так как был раздражен, озлобленный, голоден. Пройдя около мили, но так и не встретив хоть каких-то признаков жизни, Рон перестал встречать дерьмо мутанта-засранца. Но он не стал отчаиваться, хотя это не совсем верный термин, когда перестаешь обнаруживать дерьмо на своем пути. Конечно, по дороге попадались капитальные бетонные двери, ответвления, люки и прочее, но до этого засранец никуда не сворачивал, а значит, есть надежда, что он и дальше шел прямо. В голове Рона крутились сюжеты, куда именно он затолкает вторую голову того ублюдка, который навел на него ствол. Пока что он остановился на том, что задушит эту вторую голову в заднице того, кто ударил его по затылку, а голову этого ударившего затолкает в задницу двуглавого, а сам двуглавый будет за этим с ужасом наблюдать. Наконец, на пути встретилась самодельная дверь из листового железа. На двери был изображен пятирукий скелет, в каждой руке которого было какое-либо оружие, начиная от топора, заканчивая виденной ранее лазерной винтовкой. «Алахомора», — произнес Рон. За дверью с протяжным хрустом смялся какой-то металлический предмет. Удар ноги, дверь отлетела. Перед Роном оказался какой-то тип, голова которого была изуродована дополнительной парой глаз на подбородке. Как только мутант стал поднимать крупного калибра дробовик, Рон прокричал ему в лицо: «Инсендия!» Вылетевший из руки сгусток плазмы с громким шипением прожег дыру в груди мутанта и безнадежно испортил дробовик. Рон расстраиваться от порчи законного трофея не стал, так как не сильно любил дробовики, всегда предпочитая что-то автоматическое и дальнобойное. Зал, в котором он оказался, чем-то напоминал карикатуру на марокканские трущобы, виденные им во времена своего пребывания в Марокко. В зале, похожем чем-то на гигантскую коническую цистерну, громоздились постройки из листового металла и мусора, надстроенные практически друг на друге. Воняло человеческим потом, дерьмом и жареным мясом. Жареное мясо объяснялось его последними действиями, а вот пот и дерьмо легко объяснить образом жизни этих мутантов. Практически на автоматизме выставив щит, Рон навел руку на решивших ему отомстить мутантов, которые выбирались из, весьма непрофессионально скроенных дерьмовой сваркой, строений. Сектум Симпра, Инсендия, Экспульса, Локомотор, Противо, Противо, Сектум Симпра. Держите, суки, гранату. Тела набегающих на него мутантов рвало магическими лезвиями, сжигало плазмой и пронзало магическими осколками, сжигало и швыряло в потолок и пол. Граната причинила наименьший вред, оказавшись не в состоянии убить даже одного мутанта, у которого она разорвалась прямо под ногами. Пули бессильно бились о магический щит, вспышки лазеров отклонялись щитом и, к неприятному удивлению Рона, наносили ему слабенькие, но болезненные ожоги, если уж попадали по телу. Значит, окажись в руках мутантов более мощные лазеры, они преодолеют искривление щитом и все же поджарят его, пусть и существенно ослабнув. Разницы особой не будет, на 50% тебя сожгут или на 100%. Вооруженных лазерами мутантов Рон убивал в первую очередь. Дрогнуть руку заставил почти нормальный ребенок, обладающий дополнительным набором ушей, вооруженный коротким лазерным пистолетом, вылезший из люка в полу и начавший с радостным ожесточением стрелять в Рона. Движением левой руки Рон смахнул его подальше, зашвырнув куда-то далеко за здание. Не время для милосердия. Бой продолжался. Мутанты прибывали, к схватке присоединились женщины, даже несколько стариков, но это сложно утверждать наверняка, Может, это мужчины в расцвете лет, а старость – это мутация? Невзирая на пол и возраст, Рон уничтожал их, в глубине души понимая, что сам начал эту мясорубку исключительно из скверности характера и плохого настроения. С другой стороны, мирного исхода у этой истории быть не могло. Ему нужны собственные вещи, которые эти мутанты уже считают своими. Да и, глядя на реакцию на посетителей и боеготовность каждого жителя, Рон сильно сомневался, что удалось бы наладить диалог. Этот мир встретил его плохо, а Рон из тех людей, которые отвечают ударом на удар. Рон начал продвигаться вперед сразу же, когда почувствовал, что напор мутантов стал слабее. Силы врагов конечны, впрочем, как и магия Рона. Подобрав неизвестный образчик оружия местного производства, Рон с удивлением обнаружил, что в способе эксплуатации разобраться нетрудно. Компоновка имеет сходную логику с земной, поэтому понять, где затвор, предохранитель и спусковой крючок, оказалось нетрудно. Ведь не зря говорят, правильный ответ всегда одинаковый. Если уж удобно человеку держаться за рукоять и указательным пальцем нажимать на спусковой крючок, значит, это будет верно и в другой вселенной, там, где живут люди. Оружие представляло собой вполне эргономичную штурмовую винтовку, близких аналогов которой Рон не мог бы сразу перечислить. Ровный магазин снаряжался странными короткими патронами, в которых не видно самой пули, лишь темно-красный брикет пороха. Магазин располагается снизу, как и у подавляющего большинства винтовок в родном мире Рона. Прицел коллиматорный, выглядящий надежно и позволяющий изменять кратность до H4 включительно. Явно какой-то хай-тек, приклад складный, причем сгибающийся в трех местах, а длину рукояти можно регулировать с помощью специального регулятора. Из необычного, странное, скорее всего декоративное, нашлепка на кожухе охлаждения ствола, а также материал, из которого изготовлено оружие. Это явно не сталь, так как на ощупь сильно отличается, да и вес с размерами совершенно несопоставим. Такая штука должна весить фунтов 10, а фактически вес в руках Рон примерно оценил в фунтов 7-8. Долго разбираться времени не было, так как мутанты перегруппировались где-то за массивом халуп и готовились нанести ответный удар. Рон примерился к винтовке, переместив флажок переводчика огня на одиночные и сделал пару выстрелов. Звук получился глуховатый, а выхлоп из ствола был едва заметен. Отдача, к удивлению, была довольно сильной, что затруднит ему автоматический огонь. Не ожидаешь такого от хайтека будущего. В мыслях Рона оружие будущего должно само выполнять большую часть работы застрелка, не обременяя его необходимостью думать и напрягаться. К слову, бронебойные качества пули были на высоте, так как халупы прошивались насквозь, причем отверстие выходит гораздо больше калибра, чем калибр винтовки. Гораздо большего. Вот оно, будущее. Рон предположил, что это какая-то технологическая уловка конструкторов, а не то, что пуля банально не оболочечная один. В любом случае, Рон никаких конвенций не подписывал, поэтому использовано будет то, что дают. И раз уж дают такие эффективные патроны, судя по громким и яростным крикам, мутанты достигли кондиций для контратаки. Рон обновил щиты, взял винтовку на изготовку и предельно сконцентрировался. Первый мутант появился из-за массива хибар и получил пулю в голову. Пуля оставила от головы только шею, поэтому Рон вычеркнул у себя в голове версию про безоболочечные пули, тут явно что-то другое. Толпа бежала на него с отчаянием смертников. Рон переключил оружие на автоматический режим и расстрелял толщу вооруженных палками и трубами мутантов. Более некоторые их товарищи пользовались укрытиями, но, как уже было сказано, от теперь уже рановской штурмовой винтовки это совсем не защищало. В Рона летели неизвестные мигающие красным светом предметы, которые он откидывал от себя локомотором. Часть из этих предметов даже взрывалась, так что Рон решил считать их гранатами. До линии щитов противо не дошел ни один мутант. Рон расстрелял остатки магазина в спины убегающих и, перезарядив оружие, пошел вслед. Сюрреалистическая картина. Парень в трусах и майке, вооруженный продвинутой штурмовой винтовкой, с тремя гранатами, оттягивающими майку вниз и ножом, висящим на трусах, идет среди свежих трупов. Удивило Рона в этом месте и то, что никто, ни один мутант, не сдавался. В чем же причина? Безрассудная храбрость и фатализм? Но почему же тогда они бегут? В итоге, после отнявшего около часа добивания лишних раненых, Рон остался почти в одиночестве посреди этой цистерны, полной покойников. Надо бы здесь прибраться и разведать ходы, а так, Рон огляделся собственническим взором. Неплохое место для личного убежища. Глава 2. Убей мутанта. Рон поднял еще одну секцию металлического заграждения и вставил ее в технический тоннель. Заграждение внешне напоминало гигантский металлический ёршик, оснащенный острейшими щетинками. В тоннеле уже располагалось 9 таких же ёршиков, что должно надолго остановить любых вторженцев. Перед тем, как начать изоляцию своей новой собственности, Рон разведал окрестные тоннели, углубившись в целом почти на милю в каждый из них. Назначение этих тоннелей и цистерны Рон так и не понял. Безумная идея о том, что эта цистерна изначально создавалась для проживания там людей, сначала была отвергнута Роном, но после наблюдения некоторых косвенных признаков обратного, он пообещал себе подумать об этом позже. Наглухо запечатав большую часть тоннелей ёршиками из аномально прочного металла, который Рон набрал из многочисленных куч хлама, он заложил входы плитами сверхпрочного бетона и с помощью рун соединил их в монолит. Если потенциальные вторженцы все же преодолеют ёршики, их ждет фантастической прочности бетон, который бесшумно и быстро разобрать не получится. Вообще, Рон сильно сомневался, что даже в будущем существует такое оружие, способное преодолевать ярды бетона в считанные секунды. Когда с безопасностью было покончено, он вернулся к раненым. Троих мутантов он оставил в живых, один из них, к слову, тот самый двуглавый. В хибаре, которую Рон выбрал в качестве временной тюрьмы для пленных, на пластиковых кроватях валялось трое раненых. Рон специально постарался отстреливать им что-то не очень важное, например руку или ногу. «Ну что, начнем неприятную, но нужную работу», — спросил Рон, усаживаясь у кровати двуглавого. Одежду свою он нашел, но надевать ее уже нельзя. Какой-то ублюдок, страдающий многочисленными гнойниками на теле, надел весь комплект, и Рон больше не горел желанием примерять ее. Конечно, можно очистить ее экскура, но Рону пока не до этого, да и в данном месте достаточно тепло, чтобы рассекать в трусах и майке. В конце концов, он в своем новом доме. Приложив руку к основной голове двуглавого, Рон произнес: «Легилиминс». Голову пронзила ужасная боль, глаза застила тьма. Сердце остановилось, Рон почувствовал это. Через вечность раздался удар сердца. Образы полились по бесконечной тьме перед глазами. Детство. Тусклый первый свет. Вонь. Кровь, ненависть, от начала и до конца, сквозь все это, дружба и братство, юность, иссушающие силы чувства голода, темнота, боль, грязь, враждебность и беззащитность, зрелость, злоба, пронизывающее сознание от края до края, сила, общность, насилие. Это были образы, которые словно в ускоренной перемотке просмотрел Рон. Жизнь мутанта от начала и до конца, язык, низкий готик, который он довольно скоро выучит, ненависть на весь мир, которая едва не поглотила Рона, жажда и голод. Рон прочувствовал все это. Он узнал всю жизнь Агина, двуглавого мутанта, рожденного во тьме нижних уровней города Улья, известного как Тахинсекунд. Жизнь у него была мрачная, как и у всех обитателей Подулья. Здоровье у него было поганым, лекарства было практически не достать честным путем, еще и нормальные норовили пнуть при первом же удобном случае. Доля мутанта – боль и страдания. Но Агин знал одно – даришь боль, получаешь ее в ответ. Благодаря преимуществу в силе и не сразу заметной мутации, которую он маскировал, затолкав в подмышку, он научился проникать на уровни нормальных, где грабил, убивал и быстро скрывался. Быстро ко всему этому присоединились изнасилования и пытки. Власть над жизнями зазнавшихся нормальных пьянила, он уже не мог остановиться. Его искали, устраивали ловушки, но это помогало нежным жителям нижних уровней, и тогда они наняли отряд полицейских. Агину пришлось бежать в Подулий, где он сумел прибиться к банде таких же, как он. С тех пор так и жил, благодаря своим специфическим умениям, добившись кое-какого статуса в глазах соратников. До встречи с Роном. Жаль, конечно, что тут такие условия. Почесал Рон затылок. Обалдение от неожиданных спецэффектов заклинания Легилиминс уже прошло, поэтому к нему вернулся дар речи. Но я не верю в принцип «не мы такие, жизнь такая». Каждый сам выбирает, переступать черту или нет. И знаешь, каким образом я обращаюсь с теми, кто переступил черту? Рон без тени сожаления и нерешительности сдернул Агина с кровати. Мутант, также пришедший в себя, жалостливо заскулил от боли, ему вторила вторая голова, которую звали Фагин. Тоже мерзкий типчик, сыгравший немалую роль в совершенных Агином преступлениях. Например, это он подал знак ударившему Рона дуболому. Сам дуболом, к сожалению, не пережил выстрела стаб винтовки. Никакой пощады, прокомментировал Рон, хватая одну из гранат. Ногой прижав Агина к земле, он с усилием разогнул спусковой рычаг гранаты М-26, вздернув его вертикально, чтобы не мешал дальнейшему действу. «Сейчас будет неприятно, но, думаю, ты привыкнешь», — предупредил мутанта Рон. Подбросив гранату в руке, Рон одним рывком сдернул с мутанта штаны и затолкал ее ему в задницу. Он знал, что Агин является злостным гомосеком, поэтому не удивился, что граната вошла без сопротивления. «Знакомое ощущение, да», — усмехнулся Рон. «Сейчас еще одна модернизация». Привязав веревку к предохранительной чеке, он пинками погнал мутанта на улицу. Дополнительная голова вопила в панике, сам Агин тоже кричал от страха, пытаясь что-то говорить, но Рон не понимал всего, так как на осмысление языка уйдет время. Выгнав подонка в один из незапертых технических тоннелей, Рон дернул за веревку и пинком отправил мутанта вперед. Спусковой рычаг слетел со взрывателя, начав процесс сгорения замедлителя. Рон вошел в цистерну, в последний момент заметив, что Агин присел и пытался высрать гранату обратно, но судя по раздавшемуся в тоннеле громкому хлопку и звучным влажным шмякам, мутант потерпел неудачу. Заглянув в тоннель, Рон зафиксировал гибель ублюдка и начал уборку пола специализированным заклинанием экскура. 2 минуты, от дохлого мутанта остались только крупные ошметки и пятна крови на стенах. Выглядит достаточно жутко, чтобы отвадить всяких несерьезных людей. Экскура, кстати, работала весьма эффектно. Золотое свечение и отчетливый запах озона после завершения действия. Вернувшись в халупу с оставшимися пленными, Рон подошел к самому живчику, который решил уползти и прополз целых пару шагов. «Ты хотеть жить?» – спросил Рон на ломаном низком готике. Всю дорогу до халупы он формулировал этот вопрос из новоприобретенных знаний. «Че что?» – тихо заскулил мутант, отличающийся от нормальных людей гипертрофированными половыми органами. «Яйца до колен – это мутация». Ну и морда у него обзавелась уродливыми несимметричными костяными наростами, что несомненно лишило его возможности посещать уровни нормальных людей. «Подойти сюда», — велел ему Рон. «Ты не отвечать, я в ответные меры отстрелить тебе рука». Рон разогнул спусковой рычаг второй гранаты и покрутил ее перед мордой мутанта. «Это слабенький фраг граната», — сообщил ему Рон. «Говорить неправильно, есть получить фраг граната в твой жопа. Отвечать, жить хотеть, хочу». Сориентировался мутант, тогда слушать, улыбнулся ему Рон ободряюще. Главное, это дать надежду, тогда загнанные в угол жертвы максимально готовы сотрудничать. Нет надежды, нет сотрудничества. Я основать здесь свой обитель, продолжил Рон. Я здесь обитать, спать, делать свои дела, но мне надо знать, кто есть вокруг. Бандит, арбитр, другой мутант, где, сколько. У Рона в голове есть эти знания, но очень сложно перебирать образы самостоятельно. Поэтому продуктивнее спросить у потерпевшего, а подсознание уже выбросит на стол нужные образы. Это была теория, которая подтвердилась прямо в следующий миг. Мутанты есть, закивал кряк, лежащий перед Роном потерпевший. Банда волосатого сака, где-то 200 бойцов, оружия много, но половина с железяками. Есть еще мука, не мутантка, управляет очистной станцией, у нее 2000 бойцов. Оружия очень много. У Рона перед глазами промелькнул образ пепельно-волосой женщины с аномально мускулистыми ногами, что, по сведениям из образов, позволяло ей прыгать на десятки метров. Мутации бывают полезными. Внешность у Муки была привлекательная, во всяком случае, лицо не вызывало отвращения, а пронзительные темно-серые глаза могли бы влюбить в себя ни одного мужчину. Загадкой было, почему она не выбралась на людские уровни и не жила себе нормально. Она управляет водоочистной станцией, которую захватила десяток лет назад у банды людей. Вода здесь очень дорогая, особенно чистая. Так-то воды тут навалом, но она дерьмовая, вызывающая мутации и смерть. Ее сливают сверху, она падает вниз, как догадывался Рон, чтобы вернуться в круговорот воды в природе. В процессе она пролетает через эти места, а тут ее частично собирают обитатели этой дыры, где Рон собирался жить. Водоочистная станция имеет неизвестное происхождение, так как сам Агин этого не знал, как и Кряк. Возможно, привет из тех времен, когда эти уровни были населены нормальными людьми и являлись относительно безопасными. К дополнительным сведениям о станции, воду она чистила не идеально, так как в памяти Агина была информация, что проведенные каким-то умником замеры показали остаточные загрязнения, способные вызывать мутации у потомства. Умника убила Мука собственноручно и распорядилась сокрыть эту информацию. Как можно догадаться, это послужило распространению информации надежнее, чем установка громкоговорителей по всему городу Улью. У Рона прямо руки зачесались от перспектив. В ближайшие дни следовало замерить, сколько воды он может выдавать заклинание Магу Аменти. Говорить, кто есть еще, потребовал Рон. Мутант подтянулся на трясущихся руках и прислонился к стене хибары. Еще есть люди, много банд, ответил он. Бычьи головы, кровавые шипы, розы, вешатели, кольщики, много их. Бойцов у них много, но с оружием плохо. Я не знаю, сколько точно людей, но в общей куче раза в два больше, чем у Муки. Арбитров нет, то есть, но они на верхних уровнях имеют свою базу, откуда не выходит никуда. Я только слышал. Полиция есть еще. Что полиция есть? Заинтересовался Рон. Странно, что в воспоминаниях Агина четко разделены понятия полицейский и арбитр, хотя по идее они выполняют правоохранительную функцию. В его мире, в местах отдаленно похожих на это, полиция играла роль еще одной банды, а никак не стражей правопорядка. Такие же бандиты. Сплюнул на пол Кряк, подтвердив догадку Рона. Нашего брата за людей не считает, стреляет сразу. Но если главарь договаривается платить налог, то не трогают. Их в наших краях не видел никто давно, потому можно не опасаться. Это чуть выше их пруд-пруди, где поспокойнее. Здесь неспокойный, уточнил Рон. Еще как, начальник, заверил его мутант, усмехнувшись. Перестрелки, людоедство, еще и чудовища какие-то трупы похищают. Рон никогда не забудет, что оказался в этом мире прямо посреди перестрелки. Это о многом говорит. Труп. Сегодня был перестрелка. Куда подевать труп? Зацепился Рон за последние слова потерпевшего. Рон решил, что будет называть мутантов потерпевшими, так как слово «мутант» считал грубым. Да и вообще, если верить обрывочным воспоминаниям Магина, люди со сверхспособностями тоже признаны мутантами. Рон себя мутантом не считал, так как сложно назвать мутацией ту характеристику, которую его предки обрели тысячелетия назад. Это скорее устойчивое приобретенное свойство, а не мутация. Но все равно, термин «мутант» – неуважение к тем, кто не виноват в своем происхождении. Как можно винить человека в том, что он родился? Людей обычно об этом не спрашивают. Трупы свои уносят, ну или мы забираем. Неохотно ответил Кряк. Питаться же чем-то надо. А в последний раз банда волосатого Сака проиграла, их до этого бойцов 400 было, но теперь где-то 200, я как прикинул. Они сцепились с вешателями, а вешатели такие. Тоже зря пропасть мясу не дадут. Рон задумался о еде. Что есть? Наколдовать не получится. Ладанка, произнес он. В голове вспыхнули образы тех моментов, когда мутанты грабили его. Ладанку взял себе один из мутантов, тот самый, которого Рон пристрелил почти в конце, среди вооруженных металлоломом. Его звали Штак. Выйдя из халупы, Рон неспешно зашагал к трупам, которые сложил в одну кучу, чтобы на досуге разобрать гипотетические трофеи. Добравшись до места и раскидав кучу, он обнаружил искомого мутанта и без лишней брезгливости начал шарить по его карманам. Ладанка обнаружилась, правда, она была завернута в какую-то замызганную соплями и кровью тряпку. Пожав плечами, Рон, применив невербальный локомотор для складывания трупов обратно в кучу, мощь заклинания возросла феноменально, что радовало Рона до глубины души. Чем-то это походило на телекинез. Вернувшись в халупу, Рон сел на табуретку и уставился тяжелым взглядом на лежащих пленников. Раны их были тяжелы, настолько, что даже не позволяли думать о побеге. «Что мне с вами делать, потерпевшие?» — спросил Рон на английском. «Начальник, ты если убить нас хочешь, то остановись, подумай». Почувствовал запах жареного кряк. «Мы можем быть полезны, только позволь отлежаться. Мы всегда. Не думать, что твоя может полезным быть». Покачал головой Рон. «Твоя жить только потому, что надо ответы. Кто прийти сюда мочь?» Кряк задумался. У Рона же снова случился приступ новых сведений из образов памяти Агина. Никто не знает, где точно расположена эта цистерна. Никто не придет. Все, кто знал, лежат в куче. Секрет выживания этой банды мутантов – секретность их логова. Боссом, кстати, был тип, которому принадлежала винтовка, ставшая любимицей Рона. Его звали Сибилом. «Никто», — ответил Кряк. «Диффинда», — произнес Рон. «Диффинда». Два обезглавленных тела упали на пол хибары. Мутанты были больше не нужны, двуглавый знал не меньше остальных, к тому же являясь кем-то вроде не самой низколетящей птицы в их иерархии, а эти, рядовые пешки, знающие только то, что им позволено знать, их звали Крякой Дако. Ров вздохнул и поднялся с табуретки. Невербальный локомотор подхватил тела общей кучи и вынес наружу, в кучу. «Надо избавляться от покойников, а то вонять скоро начнут», — произнес Рон. «Но время еще есть», — поэтому он решил взяться за организацию быта. Расчистив пространство в центре цистерны, он взялся за строительство жилья. В качестве материала было решено использовать бетонные блоки, которые мутанты использовали в качестве фундамента для своих хибар. По идее, можно было ставить здание непосредственно на бетоне основания, но, видимо, есть какие-то причины, чтобы так не делать. Рон ворочил локомотором нелегкие блоки бетона, формируя из них основу для будущего здания. Запланировал он возвести нечто простое, но в то же время функциональное. Если не будет хватать бетона, он использует на металлоломе несколько строительных заклинаний и сделает блоки из них. Работа спорилась. Приятно вкалывать, зная, что в конце дня тебя ждет награда в виде рациона питания, ждущего своего часа в ладанке. Знать бы только, который час. Апс можно смело выбрасывать, так как даже магические модернизации не приближают его к возможностям местных стаб-пистолетов, не говоря уже о лазерном оружии. Конечно, он окажется неприятным сюрпризом для врагов, так как по-прежнему убивает, но Рон скорее всего сменит его на лазерный пистолет, который тоже можно модернизировать магией и рунами. Устав, он присел на бетонный блок и раскрыл ладанку. Наружу выпали пистолет АПС, 200 патронов, бесполезный в этих краях меч, комбинированный бронежилет класса специальный плюс 3, а также 5 ИРП. Кучу свитков Рон пока не стал рассматривать. Не актуально, но вспомнились два свитка, которые он положил на крайний случай. Адское пламя. Здесь их использование следует оставить под запретом, так как никто не знает, какие последствия будут от применения их в городе Улье. Вдруг, пламя так и будет гореть, сжигая все дотла, с учетом здоровенького такого прироста мощности магии, такого исхода невольно ждешь. Впрочем, когда станет нечего терять, почему бы и нет? Распаковав индивидуальный рацион питания и начав флегматично жевать, Рон задумался о мутантах. Его удивляло, что против него воевали все – женщины, дети, старики. А те, кто не воевали, когда стало ясно, что он непобедим, перерезали глотки совсем малым детям и немощным старикам вместе с ранеными. Неужели они посчитали, что Рон будет жестоко измываться над беззащитными или вообще сожрет их по одному? Ну, у людоедов людоедская логика. Ему же лучше, так как возиться с детьми, родителей которых он убил, ну вот совершенно не хотелось. Свитки исцеления тела, в количестве 5 штук, можно держать на крайний случай, так как Вулнера Санентур в этом мире взяла на себя дополнительные обязанности, из-за чего-то другого и не надо. Впрочем, это требует детальнейших проверок, ввиду чего убийство двух мутантов было опрометчивым и поспешным шагом. Свитки Сагураменти совершенно не понадобятся, так как Рон сейчас имел возможность применять заклинания в неограниченных количествах. Свиток Кремневый доспех, эта штука может помочь от пули и взрывов, так как создает глыбу камня, которая окружает тело пользователя. Минусом служит то, что быстро выбраться из этой скалы будет сложно. Рон вообще брал этот свиток на случай, если будет падать в какую-нибудь лаву или кислоту, мало ли. А вот свитки невидимость, что суть, дезиллюминационные чары, запечатанные в свиток и наделенные огромной магической энергией. Вот это может быть полезно. Рон испытывал один свиток еще там, в родном мире, так это было настолько круто, что обычные чары невидимости, и даже мантия-невидимка, стоят у сортира и нервно курит один бычок на двоих. Не только визуальная невидимость, но и защита от поисковых чар, невидимость в термальном спектре, заглушение шагов и вообще, шик. Рон сложил все в довольно неплохую и чужеродную здесь сумку из непонятного материала. Сумку Рон обнаружил среди своих законных трофеев в одной халупе. На ней, как и на многих вещах здесь, была эмблема двуглавого орла. «Российская Федерация», — удивленно произнес Рон, — «не хватает только жезла, державы, трех корон и герба Георгия Победоносца». Рон припомнил, что в родном мире затеялась настоящая заварушка между Дельфом и Соединенными Штатами Америки, а Российская Федерация, возглавляемая с щедрой инвестицией Дельфа, Геннадием Зюгановым, стоит в стороне и смотрит. Ну как смотрит? Зенитно-ракетные комплексы, поставляемые Зюгановым Дольфу, сильно помогли во время атаки НАТО на Марокко. Интересно, как там Ельцин, бедолага, усмехнулся Рон. Вообще, политика в 90-е стала какой-то дурной, на взгляд Рона. Все орут друг на друга, ненавидят, воюют. То ли дело политическая система империума человечества. Существует некий император, который бог. Искуцих знаний Агина, это всамделишный бог, который способен на все. Все в его власти, все что хочешь. Он якобы следит за жителями своего империума и защищает их от зла, которое скрывает в себе безграничный злой космос. На самом деле, император сейчас сидит на троне, смертельно раненый предателем, как гласит официальная версия. Но он еще авого, поэтому не следует расслабляться. Стоит только сойти с верного пути, указанного императором. Лично убьет и изнасилует каждого. Ну, это так понимал двуглавый Агин. Следует знать, что все, до последнего мутанта низших уровней, истово верят в бога императора. Им вдолбили это в голову, внушили с самого детства. И пусть у мутантов нет проповедников, религиозность передается из поколения в поколение, мутируя вслед за носителями. Пусть мутанты объявлены вне закона и подлежат уничтожению, они все равно верят. Как-то так получилось, что политика здесь тесно переплетена с религией, так как империум – настоящая теократия. Есть религиозные догматы, которые непоколебимы, есть имперский культ, есть различные подкульты, ереси и прочие непонятные пока что Рону вещи, исходя из которых и формируется политика этого сверхгосударства. У них тут были крестовые походы, направленные на завоевание галактики, или, если точнее, объединение осколков. Что это значит, Рон понимал не до конца. Воспоминания Агина умалчивают об этом. Что могли бы значить эти осколки? Что раньше существовало другое галактическое государство? Скорее всего. Так вот, религия тут играет основополагающую роль, так как из нее непосредственно следует политика. Есть еще лорды Терры, которая является матушкой прародиной, откуда произошли все люди. Эти индивиды вообще загадка. Вроде как управляют большей частью галактики, но Агин слышал больше про славные деяния Адептус Астартес, слухи про действия инквизиторов, про успехи имперской гвардии, которая сражается с ксеносами на задворках галактики, оберегая покой империума от любых посягательств. Если вот это все, что Рон видит перед собой, покой, страшно представить, что тогда является хаосом. Еще относительно полезными сведениями были даты и координаты. Сейчас идет 41991 год, то есть, относительно хронологии своего мира, Рона швырнуло почти на 41 тысячу лет. На самом деле, мир параллельный, так как Рон пришел через портал Тарквиния, из-за чего можно не опасаться встретить и случайно убить своих родственников или типа того. Вероятность встречи с ними призрачно низка. А касательно координат, Сегментум Обскурус, Кадианский сектор, планетарная система Кадия, планета Махария. Кто бы вообще знал, что это, где это, с кем это? Пробормотал Рон, ложась на самую удобную кровать из доступных в этой цистерне. Спокойной ночи, Рон. Глава 3. Ничего нет только у мертвого. Утром, после справления естественных потребностей и быстрого завтрака, Рон снова занялся строительством. Дом обретал характерные черты, стены были возведены до полудня, а крыша до вечера, ну, по внутренним ощущениям. С окнами Рон разобрался просто, сделал оконные рамы, а под них уже нарезал стекла из имеющегося на хибарах. Пришлось склеивать фрагменты стекол рунами, но в итоге получились почти нормальные стекла. Дверь сделал капитальную, из прессованного металла. После завершения работы с самим домом, начал заниматься сооружением мебели, нужны были кровать, шкаф, кухонная плита, кресло, диван. Рон сначала хотел применить старый добрый репаро, но передумал, опасаясь серьезных разрушений. Мало ли, одно дело жизненно важные заклинания тестировать, без них совсем никуда, а вот такие бытовые удобные. Надо осторожнее. Еще на сооружении кровати Рон застопорился. Хотелось сразу качественное и удобное, но в столярном деле он не особо силен, да и инструмента нет, поэтому все же пришлось вернуться к обдумыванию репаро. Решившись, положил случайный образец оружия, лежащий в общей куче, на расчищенное место посреди некоего подобия местной площади. Интуиция твердила ему, что случится что-то плохое. «Репаро!» — воскликнул Рон, готовясь к худшему. С мерзким хрустом из изделия вырвалась молния, которая ударила Рона в грудь. Очнулся он спустя секунду, но это только казалось, судя по ощущениям в затекших ногах, минут 20-30 полежал. Образчик местного оружия, известный как двуствольный стаб-пистолет, стреляющий короткими, но крупнокалиберными патронами, лежал на площадке как новенький. С него стекало заводское масло, он прямо-таки лоснился от новизны и максимального ресурса. Нужно что-то делать со спецэффектом молнии в грудь, а то так можно остановку сердца схлопотать, подумал Рон. Очевидным решением проблемы были уловители молний, пара десятков длинных столбов, которые отведут разряды подальше от Рона. Долго думать и проектировать не пришлось. Рон соорудил молниеуловитель, положил за стену из металлических прутов хлам разбитый прибор непонятного назначения, найденный среди мусора. Экран его был разбит вдребезги, а часть кнопок отсутствовала. «Репаро!» — воскликнул Рон, абсолютно уверенный, что теперь он в безопасности. Прибор исчез в золотой вспышке, а молния, которая должна была быть задержана металлом, обогнула заграждение и врезалась прямо в руку Рона. Снова потеря сознания на неопределенное время. Рон открыл глаза и обнаружил себя лежащим на земле. Трусы издевательств не выдержали, поэтому порвались в области тыла. «Мордрит, подери эту молнию!» — выругался Рон, поднимаясь на ноги. «Но это же нарушает законы физики. Молния стремится к ближайшему электропроводящему объекту». «Электропроводящему». Рон не учел, что чисто гипотетически, эти пруты из неизвестного металла совершенно не проводят электричество. Почесав затылок, он направился к свалке. Теперь он внимательно изучал металлические предметы, на предмет наличия обычной меди. Пруты-то были изготовлены из неизвестного металла, очень прочного, но поддающегося изгибанию с помощью некоторых строительных заклинаний. В каком-то смысле этот металл отдаленно напоминал пластик. Медь обнаружилась, причем в больших количествах. Основным источником стал с особой жестокостью уничтоженный кем-то агрегат, обладавший обычной медной оплеткой узлов. Рон решил, что надо отказываться от прутковой системы и идти в своих экспериментах дальше. Из тонких проводов была сплетена сетка, которую Рон накинул на каркас из пластиковой стали. Для отведения электричества Рон решил использовать имеющийся агрегат, куда по косынке из медного провода должен будет уходить разряд электричества. Девайс, который Рон только что починил, представлял из себя некое подобие переносного компьютера. Судя по символам, у него есть клавиатура, динамик и микрофон. Вполне возможно, что это продвинутая версия телефонов, какие Рон видел в мире маглов. Правда, этот имел больший вес и размер, чем магловские карманные мобильники. Рон нажал на кнопку, отдельно отстоящую от остальных. Экран загорелся зеленым светом, а внутри прибора начали происходить какие-то процессы. На экране появилась уже набившая Рону оскомину эмблема двуглавого орла, а потом пошел текст, который докладывал об активации устройства. Рон помнил из своего опыта использования магловских компьютеров, что первым делом эта штуковина проверила работоспособность питающего элемента, затем произошел сброс памяти, затем из BIOS-процессору пришла инструкция по самотестированию. В общем, компьютер Арон теперь точно был уверен, что это не просто телефон, начинал свою работу. Читать и писать двуглавый Агин умел, но очень плохо. Именно поэтому информация из образов памяти Агина давала крайне мало сведения о происходящем на экране. Рон узнавал буквы, но текст расшифровывался разумом крайне медленно, поэтому перед следующим тестом репаро Рон просидел за компьютером минут 40, пытаясь понять, что это, зачем это, и как это скажется на дальнейшей жизни Рона. С каждой минутой разбирательств скорость чтения возрастала, а текущий перед глазами текст становился все более понятным. Отложив аппарат подальше от полигона испытаний, Рон взял из кучи мусора измятую кастрюлю без ручек. Предельно осторожно наведя руку на кастрюлю, Рон чуть прикрыл глаза и произнес: «Репаро». Кастрюля потонула во вспышке, а молния, которая должна была поразить Рона, врезалась в медную сетку и, пройдя через провод, ударила в сломанный агрегат. Агрегат полностью поглотил заряд, слегка задымив. Рон удовлетворенно улыбнулся. Кастрюля выглядела новой, появились ручки, металл распрямился, а заглянув внутрь, можно было увидеть свое отражение. «Такие и в магазине не каждый раз купишь», — оценил Рон. Дальше дело пошло веселее. Рон восстановил разрушенную двуспальную кровать из неизвестного сорта дерева, которая, вопреки ожиданиям, не обзавелась матрасом и подушками с одеялами. Пришлось искать подходящую ткань, которая в изобилии встречалась в хибарах, служа различным целям. Восстанавливая различные предметы быта, которые встречались в цистерне в исключительно разрушенном виде, Рон активно вспоминал, куда мутанты умудрились подевать его палочку. Воспоминания Агина упустили этот момент, так как он больше радовался получению пары ботинок, чем какой-то там палки. Рон ощущал, что с палочкой заклинания станут еще мощнее и лучше, поэтому отложил все дела и направился на поиски палочки. Палочка – инструмент мага, без которого Рон раньше был как без рук. Затем он научился делать палочку из дерьма и веток, пусть и очень поганого качества. Саму по себе теорию изготовления магических концентраторов Рон знал досконально, но практического мастерства не имел, из-за чего сейчас вынужден копаться в мусоре. Попутно, Рон обнаружил свой бронежилет 4 класса, который мутанты порезали на куски, использовав для починки своей одежды. Рону было слегка жаль такое дорогое изделие, но против местных образцов вооружения этот бронежилет будет малоэффективен. Так, например, стаб-винтовка со спецбоеприпасом пробила бы кевлар как бумагу. По теплому бетону босиком ходить было не очень удобно, но Рон не жаловался, рассчитывая, что когда найдет палочку, первым делом почистит свои одежду и обувь. В одной из хибар, которую Рон до этого не исследовал, обнаружились дополнительные трупы, а также ящик под замком. Вскрыв замок штык-ножом, Рон наткнулся на свой компас, боеприпасы КАН-94 Абакан, патроны к стаб-винтовке, швейцарский нож мультитул, обертки от пары конфет и прочие мелочи, которые лежали у него в карманах. Палочка обнаружилась среди загадочных свертков ткани, внутри которых скрывались инъекторы Пан-Иммун. Рон идентифицировал препарат благодаря образам памяти Агина, а также узнал, что этот товар пришел в оплату за несколько тонн какого-то мха из-под улья, который в свою очередь разменяли на патроны к стоп-ружьям. Босс не делился подробными планами с двуглавым, но скорее всего Пан-Иммун должен был быть загнан муки за партию из 10 тонн чистой воды. 4 инъектора, которые Рон сейчас держал в руках, стоят 10 тонн воды, что наводило на мысли о жесточайшем кризисе медицины в этих краях. По мнению Агина, Пан-Иммун способен спасти человека при любом виде инфекции и интоксикации. Рон предположил, что это универсальный лекарственный препарат, который разгоняет иммунитет принявшего на совершенно иной уровень, который с легкостью справляется с болезнью или отравлением. Вещь ценная, но на уровне технического развития Империума, такие вещи просто не могли быть дефицитом. Вывод. На нижние уровни и в подули лекарства и благо цивилизации попадают только путем контрабанды. Это усложняет положение Рона, но не сильно. Можно зарабатывать баснословные деньги буквально из мусора, выйдя на контрабандистов. Контрабандные потоки направлены в обе стороны, поэтому находиться в беспризорном подулье и иметь все блага высоких уровней – вполне реалистичная картина, особенно для такого человека, как Рон. Взяв в руки палочку, Рон почувствовал необычные невидимые и легкие завихрения воздуха, которые она начала создавать вокруг себя в момент касания руки. Спустя несколько десятков секунд, завихрения воздуха прекратились. Экскура. Заклинание сработало без изменений, очистив пару ботинок, который Рон не рисковал надевать после гнойных ног мутантов. Обувшись, Рон с наслаждением потоптался на месте и приступил к испытаниям палочки. «Противо», — произнес Рон, произведя положенный вертикальный взмах палочкой. Щит, возникший перед ним, все так же был золотым, полупрозрачным, но в то же время более толстым и обладающим необычной эмблемой, а точнее, вертикальной линией, помещенный в круг. Не став тратить время на обалдевшее лицезрение необычного проявления заклинания, Рон взял стаб-винтовку, обошел щит и произвел один выстрел по нему. Маленькая быстро погасшая вспышка, вот и все, чем проявила себя пуля, способная пробивать тонкий листовой металл и существ за ним. Рон кивнул своим мыслям, положил стаб-винтовку на пол и взял трофейный лазган из общей кучи оружия. Вспышка лазера, Рон чуть не отложил кирпич. Вместо того, чтобы преодолеть щит и ударить в стену за ним в ослабленном виде, лазерный луч изменил направление и врезался в пол прямо под ногами Рона. Выругался он. Так же себе и яйки отстрелить можно. Тут его посетила мысль испытать еще одно заклинание, точнее, тоже, но усиленную форму. Рон взмахнул палочкой. Противомаксима. Вокруг Рона возник купол, полностью закрывший его от внешней среды. Вот это круто! Оценил он восторженно. Нет, Рон слышал, что крутые волшебники могут ставить щиты противототалум на целые здания, а Дамблдор или группы магов были способны закрывать щитом целые районы, но вот такого щита, который будет не только останавливать, но и задерживать лазерные выстрелы, такого точно не может никто. Ну, кроме Рона. Мысли о том, что другие не могут этого только потому, что никогда не были в этой вселенной, Рон игнорировал. Рон вернулся к своей клетке Фарадея и заклинанием локомотор притащил к ней что-то, напоминающее генератор энергии. По нему было видно, что большая часть деталей безжалостно выкорчевана, но Рон рассчитывал на палочку и усиленную форму заклинания. «Репаро Максима, зайдя за сетку», — произнес Рон торжественно. Предполагаемый генератор заволокло яркой золотой вспышкой, а метнувшаяся обратно молния была задержана сетью, откуда по проводу ударила по заземлителю. Прибор, который играл роль конечной точки для электричества, взорвался, поразив Рона своим осколком в ногу. Рон, упавший больше от неожиданности, чем от боли, отполз подальше от пылающего прибора и тут же ткнул палочкой в рану. Вулнера Санентур, когда края раны мгновенно сошлись, буквально выплюнув металлический осколок, Рон поднял взгляд на ремонтируемый прибор. За расплавленной сеткой стоял странный ящик, на котором переливались различные световые индикаторы. Рон медленно подошел к нему и внимательно пробежался глазами по кнопкам и подписям над ними.